Какое поразительное восхождение! Из расплавленной лавы, из того теста, из которого слеплены звезды, из чудом зародившейся живой клетки вышли мы, люди, и поднимались все выше, ступень за ступенью, и вот мы пишем кантаты и измеряем созвездия. Старая крестьянка передала детям не только жизнь, она их научила родному языку, доверила им богатство, копившееся медленно, веками, духовное наследство, что досталось ей на сохранение, скромный запас преданий, понятий и верований, все, что отличает Ньютона и Шекспира от первобытного дикаря. Тот голод, что под обстрелом гнал бойцов Испании на урок ботаники, что гнал Мермоза к Южной Атлантике, а иного к стихам, это вечное чувство неудовлетворенности возникает потому, что человек в своем развитии далеко еще не достиг вершины, и нам надо еще понять самих себя и Вселенную. Надо перебросить мостки во тьме. Этого не признают лишь те, кто мудростью почитает себелюбивое равнодушие. Но такая мудрость — жалкий обман. Товарищи, товарищи мои, беру вас свидетели. Какие часы нашей жизни самые счастливые? И вот на последних страницах этой книги я опять вспоминаю состарившихся чиновников, наших провожатых на рассвете того дня, когда нам, наконец-то, впервые доверили почтовый самолет, и мы готовились стать людьми. А ведь и они были во всем подобны нам, но они не знали, что голодны. Слишком много в мире людей, которым никто не помог пробудиться. Несколько лет назад, во время долгой поездки по железной дороге, мне захотелось осмотреть это государство на колесах, в котором я очутился на трое суток. Трое суток некуда было деться от неумолчного перестука и грохота, словно морской прибой перекатывал гальку, и мне не спалось. Около часу ночи я прошел весь поезд из конца в конец. Спальные вагоны пустовали, пустовали и вагоны первого класса. А в вагонах третьего класса ютились сотни рабочих поляков. Их выслали из Франции, и они возвращались на родину. В коридорах мне приходилось переступать через спящих. Я остановился и при свете ночников стал присматриваться. Вагон был без перегородок, точно казарма, и пахло здесь казармой или полицейским участком, и ходом поезда мотало и подбрасывало сваленные усталостью тела. Целый народ, погруженный в тяжелый сон, возвращался к горькой нищете. Большие, наголо обритые головы перекатывались на деревянных скамьях. Мужчины, женщины, дети ворочались сбоку на бок, словно пытаясь укрыться от непрерывного грохота и тряски, что преследовали их и в забытьи. Даже сон не был им надежным приютом. Экономические приливы и отливы швыряли их по Европе из края в край. Они лишились домика в департаменте Нор, крохотного садика, трех горшков герани, как я видел когда-то в окнах польских шахтеров. И мне казалось, они наполовину потеряли человеческий облик. Они захватили с собой лишь кухонную утварь, одеяло да занавески, жалкие пожитки в расползающихся, кое-как стянутых узлах. Пришлось бросить все, что было им дорого. Все, к чему они привязались. Всех, кого приручили за 4-5 лет во Франции. Кошку, собаку, герань. Они могли увезти с собой лишь кастрюли да сковородки. Мать кормила грудью младенца. Смертельно усталая, она казалась спящей. Среди бессмыслицы и хаоса этих скитаний передавалась ребенку жизнь. Я посмотрел на отца. Череп тяжелый и голый, как булыжник. Скованная сном в неловкой позе, стиснутая рабочей одеждой бесформенное и неуклюжее тело. Не человек, ком глины. Так по ночам на скамьях рынка грудами тряпья валяются бездомные бродяги. И я подумал, нищета,